Туристовский был отель. Однако командированные да туристы, по профсоюзным путевкам прибывшие, охотно общались со степенной и разговорчивой Людочкой. Была она высокого роста, по-своему стройная, и рядовому строителю коммунизма нравилась чрезвычайно. А потом наступили перемены, естественно, к худшему. Тетя Валя отвалила в Израиль, в отеле появились молодые и полные энтузиазма конкурентки, так что пришлось Заболоцкой несколько сменить амплуа, стать таким полновесным телефонным сюрпризом. Высокую блондинку с мощным бюстом вызывали? Получайте. День, о котором пойдет речь, как-то не сдался с самого утра. Для начала любимец Заболоцкой персидский котяра Тихон категорически не стал усваивать съеденный фарш и с размахом уделал ковер на полу. Затем выяснилось, что в квартире опять неизвестно откуда появились рыжие муравьи. И в довершение всех бед, ах, если б так, позвонила диспетчерша Зойка и сообщила, что надо экстренно собираться на службу. В городе, оказывается, проходил слет российских производителей, и вдали от родных очагов бизнесмены времени зря не тратили, пили все, что горит, и трахали все, что шевелится. Действительно, когда Людочка появилась в родном агентстве «Жизель», грязной однокомнатной квартире с треснувшим унитазом и продранным велюровым диваном, всех сотрудниц уже расхватали, а телефон все никак не унимался. — Да, слушаю вас. Диспетчер Зойка подняла трубку и, криво усмехнувшись, покосилась на Заболоцкую. — Конечно, имеются. Блондинку, чтобы была не плоскодонка, сделаем, через пару минут вам перезвонят. Она записала высветившийся на ООНе номер и стукнула карандашом в стену. — Хватит жрать, работать надо. — Иду. Со стороны кухни послышались тяжелые шаги, и появился Алеша Широкий, он же разводчик, он же охранник и вообще непобедимый герой-спецназовец, прошедший огонь, воду и медные трубы. Камуфляжная форма 56-го размера сидела на нем, как влитая. Ноги были обуты в огромные ботинки производства еще Третьего Рейха, а в ручище бывшего командо было зажато полукольцо краковской. — Алло! Не прекращая работать челюстями, Широкий набрал номер и, услышав, что линия соединилась, мощно прожеванное заглотил. — Это вам, девочку, хочется? — Час, полтинник, не меньше двух. Годится? Ну, так говорите, куда ехать. В Москву. Апартаменты такие-то. Он задумался на секунду. Первые цифры телефонного номера вроде бы соответствовали району Староневского, и, кивнув, подмигнул Заболоцкой. Ждите, будем минут через 40. Откуда он мог знать, что звонили из коммунальных дебрей дома, действительно расположенного неподалеку от гостиницы «Москва». «Поехали!» Широкий успел еще глотнуть на кухне чаю и, выскочив на улицу с полоборота, завел зеленую пятерку. «Заправил тачку турмалайским бензином, так она теперь ласточкой летает. Можешь, Людка, разгревать свой пирожок, остыть не успеет, шмелем доедем». — Однако верно, — гласит народная мудрость. — Не говори гоп. Не успел Широкий вырулить на Ленинский проспект, как ехавший следом за пятеркой «Шевроле Блейзер» вдруг обогнал ее и неожиданно дал по тормозам, да так резко, что пришлось уходить юзом в правый ряд. Двигатель «Жигуленка» заглох, а из джипа лихо выскочили трое молодцов, и, распахнув пятерочную дверь, один из них приставил газовую пушку Широкому по духу. Что ж ты, пидор, дистанцию не держишь? Ответишь соской своей. — Парни, вы чего это, парни? — Хоть и газовый ствол, а если вплотную, запросто полчелюсти вынесет. И герой-спецназовец решил свою удаль держать при себе. Тем более, что шкур немерена, а жизнь она одна. А тем временем крепкие руки уже потащили Заболоцкую из пятерки в джип, И она поняла, что проклятый день, и не мог завершиться иначе, бандитствующий